Тита хотел отдать Косово, но передумал. Косово — часть Сербии, но 90% населения — албанцы. Они не желали жить под властью сербов, а сербы не хотели отдавать часть своей территории. Если смотреть со стороны албанцев, то это трагедия разделенного народа. 2 миллиона косовских албанцев отделены от Албании государственной границей. Дело в том, что Албания появилась как самостоятельное государство в 1912 году в результате Первой Балканской войны. Но половина албанцев осталась за пределами нового государства. В сербской мифологии Косово занимает особое место. Сербы называют Косово колыбелью своей культуры, сербским Иерусалимом, святой землей, имеющей особое значение для исторического самосознания. Здесь, в 1389 году, славяне насмерть схватились с турецкими войсками, потерпели поражение, и началось 500-летнее владычество Оттаманской империи. Албанцы считают Косово своей территорией, несправедливо отрезанной от Албании. В 1946 году Иосип Броз Тито действительно говорил, что Косово должно отойти к Албании. Но этого нельзя пока сделать из-за международной и внутриполитической ситуации. Тито даже обещал албанскому лидеру Энверу Хадже провести плебисцит среди албанского населения Югославии и передать Косово Албании. Но потом передумал. Сербы утверждают, что албанцы чужаки на этой земле и оказались на территории Косово только в 20-м столетии. Албанцы отвечают, что они не пришлые люди, а такие же коренные жители. Конфликт между косовскими албанцами и сербами вызревал давно. Его можно было погасить, но его только разжигали. Косово – самый отсталый и бедный район Югославии. В 1974 году Косово получило широкую автономию. Многие сербы уверены, что Иосип Броз Тито, хорват по национальности, сделал это специально, чтобы навредить сербам. Хотя в реальности Тито просто пытался интегрировать албанцев в единую Югославию, поднять уровень жизни и тем самым снять межнациональное напряжение. Появились албанские газеты, албанское телевидение. Официальным языком стал албанский, основные должности заняли албанцы. С момента принятия Конституции 1974 года и до прихода к власти Слободана Милошевича албанцы переживали лучший в своей истории период, но у них были свои обиды. Албанцев несколько раз больше, чем, скажем, черногорцев. Однако Черногория – самостоятельная республика со своим парламентом и правительством, а Косово – всего лишь автономный край. Это совсем другие права и возможности. Албанцам приходилось утверждать у начальства список песен, которые будут исполняться на свадьбе. Албанцы хотели учить детей не сербскому языку, а албанскому, иметь свои школьные учебники и программы, но это им не разрешали. Сербы и албанцы отдалялись друг от друга. Они даже ходили в разные магазины, чтобы не встречаться. Через год после смерти Тита, в 1981 году, в Косове начались волнения. Албанцы требовали предоставить им статус полноценной республики. Манифестации разгонялись танками.